Не оставалось сомнений, что это была мама Авроры. Они были очень похожи, но в то же время разные цветом волос и глаз. Женщина подхватила девочку на руки, с улыбкой поцеловала ее в лоб. От них донесся детский смех, подобный соловьиной трели весенним днем. Маленькая Аврора взяла из рук матери венок из ромашек и водрузила ей на голову. Внезапно вокруг Тома завибрировала земля и маленькие пылинки, мерцающие волшебным светом, стали кружиться и подниматься, смешиваясь и образуя поначалу неразличимые фигуры. Перед Томом возникла молодая девушка с невероятно насыщенными рыжими волосами ниже плеч. Другие фигуры были разных возрастов, но в основном это были юные волшебники, одетые в странные одежды. Совсем узкие джинсы и брюки и непонятного покроя спортивные толстовки или мантии, едва прикрывающие голени. Том хотел рассмотреть девочку, стоящую перед ним, но, обойдя ее, снова не обнаружил лица, лишь россыпь веснушек на том месте, где должен был быть нос. Оглянувшись по сторонам, он обнаружил, что ни у кого из этих странно одетых людей не было лиц, как и у той женщины. Скорее всего, Аврора действительно знала их, но не помнила точных черт. Только ее мама, возможно, знакомая Авроре по фотографиям, предстала без недостатков. Только сейчас Том заметил, что вместо маленькой девочки, сидящей на руках у матери, рядом с женщиной стояла Аврора, такая, какую он знал сейчас, в глупых цветастых гольфах с розовыми мышами, в привычных клетчатых бриджах и яркой водолазке под цвет ее излюбленной лимонной шапки. С ее лица не сходила улыбка. Она, вглядываясь в лица людей, стоявших среди цветов, неужели это то, что она видит на волшебной поляне? Самые потаенные желания, воспоминания о людях из прошлого, которых она не могла до конца вспомнить. К ней подошел взлохмаченный парень, на его лице не было ничего, кроме дурацких круглых очков, переломанных пополам и заклеенных волшебным скотчем. Он заключил ее в объятия, вслед за ним ее обнял и чем-то похожий на Прюэтта и Уизли одновременно, высокий долговязый парень, за ним другой, русоволосый, совсем неуклюжий и одетый в школьную мантию, только знаков отличия невозможно было разобрать. Она обнимала всех по очереди, будто приветствовала старых друзей, не замечая того, что не может заглянуть им в глаза или увидеть их улыбки. Аврора была так счастлива. Внезапно прямо рядом с Томом возник еще один силуэт, собравшийся из переливающихся искрящихся песчинок, невероятно знакомый на этот раз с лицом. Он был очень стар, а серебристая борода спускалась едва ли не ниже пояса. Это, несомненно, был Альбус Дамблдор, только представший в ее сне дряхлым стариком, но на удивление, с гордой осанкой. Вместо привычных прямоугольных очков на его носу красовались очки-полумесяцы, ловящие яркие блики цветов. Том удивлялся все больше, сон Авроры не отражал реальности, быть может, и все эти люди, лишь плод ее воображения, собранные из осколков воспоминаний, запахов, сравнений. «Я думаю, нам пора, Том», — внезапно раздался за спиной знакомый голос, но он не принадлежал незамечающему его старому Дамблдору. Позади него, сложив руки на животе замком, стоял настоящий Альбус Дамблдор. В его взгляде не было осуждения, лишь искренняя улыбка на губах, не такая, какую привык видеть Том. Ему он так никогда не улыбался. «Профессор, вы здесь, в ее сне, как и вы, Том, но думаю, дальше Аврора справится сама». Казалось нереальным видеть сразу двух Дамблдоров в одном месте. «Ох, Моргана в ее сне совсем такая же, какой была при жизни», — тяжело вздохнул Альбус, разглядывая женщину в бирюзовом сарафане в толпе людей, обступивших Аврору. «Почему вы так стары в ее сне? Думаю, что нам не дано постичь мир грез, Том. Мудрецы говорят, что образы сновидений – это своего рода язык. Кажется, что в них скрыт какой-то потаенный смысл», — все с той же неизменной улыбкой говорил Альбус, давая понять, что и сам не в состоянии объяснить того, что видит перед собой. «Кто познает смысл знаков, возникающих перед нами во сне, поймет, что они оказывают важное влияние на все события», — тихо завершил он какую-то цитату. «Вы думаете, Аврора видит будущее? Думаю, что это всего лишь сон, Том, необъяснимый и нелогичный, как и большинство других». Том почувствовал, как кто-то снова взял его за руку и крепко сжал, переплетя пальцы. Он не заметил, как Аврора оказалась рядом. Странно было видеть ее такой, никакой полоумной искры в глазах, которая иногда заставляла выпадать ее из реальности в мир фантазий, такой, как этот. Аврора в своем сне словно светилась изнутри, она улыбалась и была такой ослепительно красивой, что Том невольно задержал дыхание. Волосы струились шелком, водопадом спускаясь по плечам, яркость глаз дополнялась румянцем, скрывающим ее чрезмерную бледность, а кожа светилась тысячами кристалликов. Она хотела видеть себя такой, она хотела, чтобы ее видели такой, невесомой и легкой, невероятно красивой девушкой со своими мечтами и желаниями. «Нам пора, Аврора». Она не нахмурилась, а лишь с улыбкой слегка покачала головой из стороны в сторону и внезапно указала куда-то на край поляны. Том не заметил, как исчезли люди и даже мама Авроры, а лишь к цветам, серебрясь, спускалась пыль. Сложно было оторвать от Авроры взгляд, но она снова указала куда-то пальцем. Проследив по направлению взглядом, Том и Альбус обнаружили на другом конце поляны белоснежного коня с длинной серебристой гривой, струящейся к земле. Это был единорог с острым длинным рогом, с конца которого падали искры, но животное вовсе не было таким прекрасным, как могло показаться на первый взгляд. Исхудавшие туловище с выпирающими ребрами, дряблая морда с провисшими губами и совершенно болезненные глаза. Он едва держался на копытах. Они подкосились, и единорог завалился прямо на цветы, а грива и хвост волной распластались по цветам. Конь тяжело выпустил воздух из ноздрей и замер. Большие добрые глаза закрылись, и он больше не двигался. «Зачем ты показываешь нам это?» — спросил Дамблдор, не отрывая взгляда от мертвого единорога. «Он пришел сюда умереть», — негромко сказала Аврора. «Я видела. Я думаю, они все сюда приходят». Том с замиранием сердца наблюдал, как цветы, пробиваясь сквозь гриву, начинают оплетать тело коня, забирая его под землю, и только сильнее сжимал руку Авроры. Невероятно красивая смерть невероятно красивого животного, смерть, которой не видел еще ни один живой человек на планете. Им представился этот невероятный шанс. Вспышка света вокруг единорога заставила Тома на миг зажмуриться, и в небо вихрем взвелась переливающаяся пыль, закручиваясь в спираль. Она поднималась все выше к небу и рассеивалась там, подобно уходящей в загробный мир душе. «Теперь нам действительно пора», — обратился к Тому Альбус, и Аврора тут же выпустила руку Тома. «Думаю, что мы поговорим об этом, когда ты проснешься, Аврора». Она грустно улыбнулась, не желая расставаться, но и не стала уговаривать их остаться. Заглянув в глаза Тома, лишь прошептала «Спасибо». Их закружило в круговерти красочных бликов, ковер из цветов словно поднялся вокруг, унося вдаль от прекрасного места и Авроры. Пробуждение из чужого сна было опьяняющим, но голова не болела, наоборот, в теле была невесомая легкость, и куда-то улетучилась та страшная пустота, которую Том испытывал в последние полтора года, с тех самых пор, как потерял первый кусочек души. Склонившись над Авророй, он касался ее лба большим пальцем, а другая рука направляла на нее волшебную палочку. Дамблдор еще не очнулся. Он сидел возле нее с закрытыми глазами, и на его устах застыла безмятежная улыбка, словно это был его сон. Аврора тоже улыбалась, забываясь в своих светлых воспоминаниях и мечтах. Она больше не металась на кровати, крича от жуткого сюрреалистичного кошмара, из-за которого он решил посетить ее разум и успокоить. «Я не знал, мистер Риддл, что вы владеете легилименцией», — привлек внимание Дамблдор. «Признаться, я поражен, как вам удалось вытянуть из нее мыслеобразы и перенести Аврору к северному сиянию». Том размял онемевшую руку, в которой была волшебная палочка, и взглянул на пришедшего в себя Дамблдора. «Я попытался использовать легилименцию в лечебных целях, быть может, если копнуть глубже, то все эти люди в ее снах, наконец, обретут лица. Не думаю, Том, эта наука еще не до конца изучена, да и вряд ли когда-нибудь будет. Нельзя насиловать разум, даже элементарный гипноз может пойти во вред психике. Вы были там, вы видели ее кошмар, эта женщина, пытающая ее Круциатусом, это могло быть на самом деле, а еще красные глаза», — задумчиво произнес Альбус, поглаживая недлинную бороду. «Не видел», — пробормотал Том, — «он очень устал от ментальной связи и сильно хотел спать, но кто бы мог подумать, что они с Альбусом Дамблдором смогут вести беседу, не пытаясь что-то выудить друг из друга и не строя хитрых взглядов». Альбус не стал говорить ему, что тот предстал в сновидении Авроры чудовищем с красными глазами, ведь Том не видел себя со стороны. «Все может быть, ведь Аврору нашли израненной у порога больницы Святого Мунга в прошлом году. Я не удивлюсь, если ее действительно пытали. Кто мог это сделать? Эта женщина, это она стерла воспоминания», — не унимался Том, ведь он практически на собственной шкуре испытывал тот ужас, которым была охвачена Аврора в кошмаре. Я не знаю, но ничто пока не в силах их вернуть. Я уже начал разрабатывать состав, который, возможно, повлияет на память Авроры. Оказывается, там умирают единороги, задумчиво прошептал он, переводя тему. Том снова взглянул на умиротворенную Аврору, такую привычную, с копной нерасчесанных волос, напоминающих сосульки, и, взяв ее за руку, сказал, она пережила нечто ужасное, и кому она могла навредить? Профессор Дамблдор, я правильно понял, что Аврора, ваша внучка? Спросил он из-под тишка, надеясь на честный ответ. Внучатая племянница, та женщина на лугу, Моргана Дамблдор, пропавшая дочь моего брата. Аврора исчезла вместе с ней много лет назад, и я уже не чаял ее увидеть. Образы сновидений – это своего рода язык. Кажется, что в них скрыт какой-то потаенный смысл. Сэмюэль Тейлор Колледж. Кто познает смысл знаков, возникающих перед нами во сне, поймет, что они оказывают важное влияние на все события. Гиппократ. Ведро с гайками и трагедия на Рождество. Вереница сов влетела в одно из окон большого зала, осыпав мирно завтракающих студентов крошками слипшихся снежинок. Огромный филин пронесся над столами, по пути сбрасывая свернутые в рулоны газеты на столы. Никто не пугался снарядов, некоторые студенты мастерски ловили ежедневный пророк на лету, другие дожидались, пока он шлепнется в тарелку или, зацепив кубок с тыквенным соком, опрокинет его. Абрахас успел отодвинуть кружку с чаем, и в ту же секунду на ее место упал свежий выпуск пророка, а за ним на стол приземлились несколько сов и протянули ему свои лапки с посланиями. Он стал поспешно отвязывать письма, чтобы птицы не успели засунуть клювы в еду на столе, попутно его загадив. Обычно Абрахас получал много почты, особенно за завтраком, и это утро не было исключением. Чаще всего это была деловая корреспонденция от компаньонов и из Гринготтса, но среди множества конвертов с печатями министерства находились письма от матери и шарнбатонских друзей, сетующих на то, что их сокурсник решил сменить школу. Сегодня корреспонденций было особенно много. Главный редактор ежедневного пророка просил об интервью, банковские гоблины сообщили, что его семье выделили один из самых охраняемых сейфов, располагающихся на самом нижнем уровне среди родовых хранилищ самых знатных семей Британии. Абрахас был бы не против иметь и обычный сейф, но по приказу отца ему пришлось пройти через огромное количество банковских процедур и инстанций, а с гоблинами не всегда приятно общаться. Дело было не в паранойе, сейфы нижнего уровня охранялись намного сильнее, там был даже дракон, это была привилегия, а семья Малфой всегда должна получать самые лучшие. Абрахас знал, что это новое хранилище заполнится, в лучшем случае, только на треть. Все реликвии, деньги и документы находились во французском банке и в тайниках родового имения. Но даже это заставляло его подозревать, что возвращение на постоянное жительство на родину ему не светит, а создание такого семейного хранилища призвано сильнее привязать его к Британии. Луи Малфой все рассчитал, и что в этой стране его так заинтересовало. Эвелин зависла над длиннющим письмом от родителей и со скучающим видом пила свой зеленый чай, изредка зевая. Ощутив запах чьих-то духов, она слегка поморщилась, узнавая знакомый аромат Лиз Бланс, который терпеть не могла с детства. Пускай эти духи были очень дорогими и обладали легким цветочным запахом, отдающим в горчинку, но ее бабушка выливала на себя столько, что, находясь с ней в одном помещении, невозможно было вздохнуть. Иви скривилась от отвращения и попыталась найти источник надоедливого парфюма. Единственной девушкой в радиусе 5 футов была Джинна Шелли, но она сидела за столом Слизерина уже довольно продолжительное время, чтобы внезапно начать источать Лиз Бланс, да и вообще не имела привычки душиться. Источник оказался куда ближе, чем думала Эвелин. Абрахас читал чье-то письмо, периодически ухмыляясь, но ухмылка была доброй. От кого оно? Поинтересовалась Иви, стараясь не выдавать раздражения. Он даже не сразу понял, что к нему обращаются, так увлекся посланием, и, не отрываясь от строк, ответил, от друга. Эвелин вскинула бровь и недовольно сложила руки на груди. Интересно, этот друг не ронял письмо в котел с Лиз Бланс, прежде чем послать тебе, и как сова по дороге не задохнулась? Фыркнула она, заставив Абрахаса, наконец, оторваться от послания. Боюсь представить, что такого этот друг мог тебе написать. С каких это пор тебя интересует моя почта? С тех пор, как ты вскрыл конверт и освободил это отвратительно пахнущее письмо, она снова скривилась. На мой взгляд, отличные духи, рассудил он и расплылся в мягкой улыбке. Странно, я считал, что ты не подвержена ревности. Может и подвержена, в том же тоне продолжила она, особенно когда моему молодому человеку присылают надушенные письма. Он хотел обнять Эвелин и подвинуть поближе к себе, но она сбросила его руку и гневно взглянула на лист пергамента. Ну хорошо, это письмо от моей подруги из Шарм-Батона. Абрахас закатил глаза. Ты не говорил мне, что в Шарм-Батоне у тебя была подружка. Не подружка, Эвелин, а подруга, с выражением поправил он. Ревность здесь неуместна. Ее зовут Палет Бонне, и ей всего 13 лет. И да, ты права, она в меня влюблена. Но поверь, такие юные девочки меня не интересуют, усмехнулся Абрахас. Она нашла во мне старшего наставника, друга, если хочешь. Я научил ее летать на метле в прошлом году. Палет сильно боялась высоты, но ей очень нравился квиддич. Однажды она попросила меня о помощи и вот сейчас пишет. Он бросил взгляд на письмо в руке, что ее взяли запасной загонщицей в одну из школьных команд, но что без меня квиддич в школе уже не тот. Благодарит за оказанную помощь в очередной раз. Хорошая девушка, лукаво глядя на Эвелин, произнес он, в будущем будет очень красивой, и винодулась из-за этих слов. Ладно, ладно, шучу я, Палет совсем обычная, немного полноватая и поверь, ей очень далеко до тебя. Абрахас взял руку Эвелин в свои. Мне даже приятно, что ты ревнуешь. Приблизившись, он осторожно коснулся губами ее щеки. На нас смотрит, затаив дыхание, произнесла Иви, поглядывая в сторону двух хаффлпаффок, пожирающих их недовольными взглядами. Ревность как рукой сняло. Пускай завидуют тебе, ведь это нравится. Эти слова он уже шептал ей на ушко, отложив в сторону злосчастное письмо влюбленной Палет. «Ты думаешь, что я настолько самовлюбленная и мелочная?» Возмутилась Эвелин, отстраняясь. «Думаю, что с таким парнем, как я, это позволительно. Эй!» Она шутливо ткнула его кулачком в грудь. «Кто это у нас еще самовлюбленный?» Она посмотрела на преподавательский стол, где, обсуждая что-то интересное и посмеиваясь, сидели Диппет и Слакхорн. «Кстати, ты пойдешь на вечеринку клуба слизней?» Слакхорн пригласил, конечно, пригласил, наказал без костюма не приходить, и без девушки. Абрахас вернулся к своим письмам, бросив последний хитрый взгляд на Эвелин. «Без костюма?» – удивилась она. «А что, тебе не нравятся карнавалы? Рождество же на носу!» – подмигнул Абрахас. «В Хогвартсе не слишком любит подобные мероприятия, у нас по обычаю бывает рождественский ужин с елками и гирляндами, да и на Хэллоуин, если ты помнишь, все было довольно уныло». Разве что привидения бесчинствовали. И что это нашему декану не имется? Странно, у нас в Шарм-Батоне каждый год на Рождество карнавалы и довольно веселые. У нас все праздники очень радостные и есть даже своя музыкальная джазовая группа. Эвелин лишь пожала плечами, не собираясь оправдывать свою скучную школу. В Хогвартсе были музыканты и даже свой хор, но обычно под их заупокойные подвывания хотелось спать. А чего стоили огромные поющие жабы, которым тоже доставалась сольная партия. «Надо придумать костюмы», — продолжил Абрахас, глядя на хмурящуюся Иви. «Ты что, серьезно?» — удивилась она, испуганно и в то же время презрительно глядя на Абрахаса. «А что тут такого?» «Поражаюсь твоей реакцией», — он хлопнул ладонью по столу. «Да что с этой школой не так? Она такая унылая. Здесь кроме квиддича и шахмат, никаких развлечений и даже клубов по интересам нет. У нас в Шарм-Батоне были многочисленные кружки по школьным предметам и разным увлечениям, даже клуб любителей магловского футбола. А, между прочим, его придумали англичане. «У вас в Шарм-Батоне, у вас в Шарм-Батоне», — передразнила Иви, кривляясь. «Можешь возвращаться в свой Шарм-Батон, если у нас не устраивает». Абрахас закатил глаза, но понимая, что Иви сегодня не в духе, решил перевести тему. «Что родители пишут?» Она скривилась, но не стала возвращаться к теме. «Отец приглашает тебя на Рождество к нам в поместье», Иви говорила довольно равнодушно, но по каким-то мимолетным сменам интонации можно было понять, что ей не нравилось, что Мердок Уилкис форсирует события. «Да, мы с ним буквально на днях это обсуждали, когда наносили визит в Гранд Текстиль. По-моему, он очень доволен нашими отношениями», Абрахас посмотрел на хаффлпаффский стол, где, склонившись над конспектами, сидела Джоконда в обществе Элоисы Мередит. В последний месяц она была слегка бледновата и плохо шла на контакт с друзьями. За столом Рейвенкла, положив голову на стопку учебников, мирно посапывала Аврора. Видимо, она снова засиделась допоздна в обнимку с астрономией и нумерологией, а может, даже в компании Риддла, когда они уже помирятся. Поглядывая то на Аврору, то на Джеки», – пробормотал Абрахас. Проследив по направлению его взгляда, Эвелин вздохнула. «Когда Аврора перестанет так тесно общаться с нашим другом Томом, между ними действительно ничего нет», – прикрыв рот ладонью, Абрахас сладко зевнул. «В это нетрудно поверить. Да что у них вообще может быть общего? Пламенная любовь к астрономии? Может, я чего-то не понимаю, но, по-моему, Том даже с Дамблдором нашел общий язык с тех пор, как начал общаться с Авророй, а у них никогда не было хороших отношений. Странно все это выглядит, такое впечатление, что они просто не могут не общаться. А чего стоят их ссоры во время ожесточенных споров?» Абрахас усмехнулся, вспоминая эпизод недельной давности, когда, прогуливаясь по замку, они с Авелин наткнулись на Тома и Аврору, ругающихся возле кабинета чар. Риддл давил Уинтер интеллектом, ссылаясь на ее необразованность в сфере астрономии, а она, не выдержав прессинга, со всей силы пнула его в коленку. Бедная Аврора унесла ноги так быстро, как только смогла, получив в спину нешуточные угрозы с обещанием рукоприкладства. Ничего удивительного, что на следующий день на занятия она пришла в своей лимонной шапке, из-под которой выбивались прядки кислотно-салатовых волос, а из-под желтой ткани выпирали бугорки, напоминающие рожки. Еще два дня они сидели за разными партами и испепеляли друг друга недобрыми взглядами, но буквально вчера Аврора и Том были снова замечены вместе. Похоже, что у них все же есть что-то общее. Как это без костюма нельзя? Меня профессор Слакхорн лично пригласил. Возмутилась Аврора, глядя на призрака, перегородившего ей путь. «Я сейчас сквозь вас пройду, тогда вас окатит несмываемыми чернилами», усмехнувшись, сказал сэр Николас, а из-за дверей за его прозрачной спиной донеслись веселые голоса. «Да и через меня проходить не очень-то приятно, поверьте. Неужели вас не предупредили, что клуб слизней на Рождество устраивает карнавал?» Вальбурга Блэк сказала, что никакого карнавала не будет, сердилась Аврора. «О, я вижу, что вы, мисс Уинтер, так сильно доверяете слизеринцам». Николас приблизился к Авроре и сузил глаза. «Я бы на вашем месте не был так наивен». «Она староста», уже неуверенно произнесла Аврора, разглаживая пышную юбку своего праздничного платья, которое Дамблдор купил ей в магазине «Мадам Малкин» в прошлом году. «Пустите», не смело посмотрев на призрака, попросила она. «У вас есть волшебная палочка, мисс Уинтер, трансфигурируйте свою одежду во что-нибудь, или хотя бы просто оденьте маску». «Маска обязательно?» «Нет, просто тогда ваш наряд будет хоть как-то напоминать карнавальный костюм». «Чем это?» Аврора стала рассматривать свое зеленое платье со всех сторон, пытаясь придумать, на что же это будет похоже. «Вы будете похожи на рождественскую елку». Призрак скептичным взглядом осмотрел сережки в виде маленьких красных шариков, напоминающих елочные игрушки. «Предлагаю обернуться в мишуру для пущего сходства», — усмехнулся Николас. Аврора фыркнула и, развернувшись на каблучках, направилась вдоль по коридору, мыча что-то недовольное. «Вальбурга, ну, она еще поплатится за свою ложь, и стоило ли ее слушать?» Мимо, смеясь и шутя, по коридору третьего этажа прошли Прюэтт, Лонгботтом и Уизли. Последний, завидев Аврору, шарахнулся в сторону, опасаясь новых предложений поиграть в шахматы на желание, что поступали неоднократно. На них действительно были карнавальные костюмы. На Харфанге красовалась зеленая шляпа с пером, а за спиной висел лук и колчан со стрелами. Его спутники также выбрали себе разбойничьи наряды. У Игнатиуса на лице была повязка, скрывающая левый глаз, а Септимус придерживал бутафорский меч в ножнах, прикрепленных к ремню. «А ты чего не в костюме?» – поинтересовался Харфанг. Аврора бросила на него такой взгляд, что вся троица синхронно приподняла левые брови. «Иду за ним, Робин Гуд», – пробормотала она, проходя мимо. «Ты читала макдловские и средневековые баллады?» – натыкалась. Аврора не слишком-то хотела продолжать разговор и, прибавив шагу, скрылась на лестнице. «Чего это с ней?» – донесся голос в спину. Аврора была бы сильно удивлена, если бы увидела Риддла в карнавальном костюме. Он, скорее всего, воспользовавшись привилегиями старосты школы, не станет идти на поводу у Слакхорна и придет в школьной форме, а вот дедушка обещался отрастить себе на вечер бороду и одеться в древние одежды, что придаст ему определенную схожесть с самим Мерлином из легенд о короле Артуре. Том даже смеялся над этой идеей, но сказал, что ему пойдет. Ну почему? Почему она в последний момент решила поверить Вальбурге? Ведь очевидно, что все готовились к карнавалу. Кстати, о Томе и Дамблдоре, после того, как Аврору, встретившую в лесу дементоров, На следующий день выписали, она нашла их обоих в кабинете, мирно попивающими чай с лимонными дольками, от которых Том обычно отказывался. Аврора, наконец, вслух прочла сказку о Кусулумбуку и была поражена тем, как точно в ней описывается северное сияние. Они обсудили сведения о единорогах и пришли к выводу, что теперь стоит обратить внимание на волшебные свойства растения и изучить их с научной точки зрения, но пока, недавно начавшееся исследование Дамблдора ни к чему не привело. Том и Аврора тоже не сидели на месте и стали изучать сказки африканских народов, надеясь выяснить возможности применения этого растения. Ничего подобного раньше никто не встречал, а эксперименты с добавлением цветов в различные зелья ни к чему не приводили. Ни взрывов, ни ядовитых испарений, ни каких-либо других инцидентов. Все зелья превращались в помои и торжественно выливались в унитаз. Несмотря на добытые сведения, в частности о кладбище единорогов, Том и Дамблдор скептично обозвали явление аномалией. Совершенно бесполезные для зельеварения цветы, хоть и очень красивые. После случая с дементорами в школу приехали авроры. Поимка этих тварей заняла около 2 недель, потом их отправили в Азкабан на долгую службу. Профессор Уидмар выразил благодарность за помощь, и теперь копилка факультета Рейвенкла на каждом уроке древних рун пополнялась на несколько баллов, благодаря ответам Авроры. Даже если она чего-то не знала, профессор задавал наводящие вопросы, приводя ее к правильным ответам. Он искренне переживал, что Аврора больше не общается с Джокондой, его любимой ученицей, и обещал поговорить с той об этом, но, видимо, авторитет Уидмара не возымел успех, так как отношения с Джеки не сдвинулись с мертвой точки. Том, с его гордостью, уже давно перестал пытаться поговорить с ней. «Мистер Риддл, вы не видели Аврору? Что-то она запаздывает», — посетовал Дамблдор, расчесывая роскошную серебристую бороду пальцами. В его руке находился резной деревянный посох с огромным инкрустированным рубином с верхней стороны. «Я ее сегодня вообще не видел», — профессор вежливо отозвался Том, с ухмылкой рассматривая гриффиндорцев, вырядившихся в отвязных разбойников. Прюэтк даже небрежную щетину отрастил. Сам Том выглядел довольно скромно, он не стал выделяться среди студентов, разряженных в средневековые праздничные одежды, и трансфигурировал из школьной мантии сюрка. До доспехов дело не дошло, но нечто наподобие стеганой куртки. Раздобыть удалось, сапоги скрывали обыкновенные брюки. Он не был уверен, что это исторично, но не стал заморачиваться ради прихоти слизеринского декана. Некоторые приглашенные предпочли более позднюю эпоху. Абрахас и Эвелин появились в образе французских дворян второй половины 18 века. Как раз именно в то время на моду Франции оказало влияние Британия, но от париков они, конечно же, отказались. Высокая сложная прическа Эвелины и ее платье из легких тканей светлых тонов, подпоясанное чуть выше талии широким поясом, действительно делали из нее настоящую аристократку. Юбка спадала свободными мягкими складками и заканчивалась небольшим шлейфом. Наращенные магией волосы Абрахаса, перевязанные черной лентой и шелковый платок, на манер жабо на шее, придавали ему лет и статуса, а в виде аксессуара он предпочел трост с серебряным набалдашником. Конечно, никто из девушек еще не видел его во всей красе, и хотя костюм на нем принадлежал прошлым векам, его отец носил нечто подобное и сейчас, только осовремененное, но оттого не менее аристократичное. Том в последнюю неделю не раз становился свидетелем споров о костюмах, доносящихся с соседней парты и, казалось бы, уже наизусть знал всю английскую и французскую моду с начала X века и до сегодняшнего дня. Абрахас и Эвелин изображали пару. Молодая императрица Жозефина с первым мужем, Александром Франсуа Мари де Багарне, виконтом де Ляферте. Это длиннющее имя Том успел запомнить с бесконечных обсуждений. Если бы не строгий наказ Слокхарна прийти в костюме, Риддл бы непременно явился в повседневной одежде или вообще в форме. Поначалу идея слизеринского декана о карнавале была воспринята в штыки, но поздние приглашенные студенты, в основном постояльцы клуба слизней среди старшекурсников, завозились и стали придумывать себе костюмы. Не было глупых идей нарядиться бабочкой или каким-либо зверьком, только Аврора что-то говорила о костюме совы. В итоге общими усилиями получилась тематическая вечеринка праздничных одежд всех веков разных стран. Студенты не на шутку увлеклись идеей, и теперь увеличенные магией покои Слокхарна пестрели разнообразными платьями и костюмами, только Прюэт со своими дружками немного выделялись из знати, чего они и добивались. Тома едва не сбил с ног бегающий стол с шампанским и сливочным пивом, Из-под него высунулась испуганная морда эльфа с несоразмерно длинным носом и огромными ушами, на которых при желании это существо могло планировать с высоты. «Извините, сэр». Один свирепый взгляд, и эльф ретировался так быстро, что Том не успел взять с подноса сливочное пиво. Бегающий столик едва не навернулся на длинном шлейфе платья Друэллы и исчез среди пышных юбок придворных дам. Розер постепенно возвращалась к нормальной жизни и теперь постоянно находилась в компании Цигнуса. Он не отходил от нее ни на шаг, и со стороны могло показаться, что у них все складывалось, если бы не жалобы Блэка на ее холодность и отстраненность. Он сам не был в восторге от сложившейся ситуации, но вел себя по-джентльменски и пытался привыкнуть к ней, однако получалось слабо. Уж слишком разными они были. Гораций Слакхорн, разряженный в монашеский костюм, словно живая копия привидения Хаффлпаффа, лавировал между гостями, распихивая их своим пузом, и из его огромной жестяной кружки постоянно расплескивался эль. Красная от гнева Вальбурга очищала платье от последствий встречи с деканом. Том представил Слакхорна в разноцветном шутовском наряде в шляпе с бубенцами. Ему бы, несомненно, пошло. Больше всех удивила Джоконда, явившаяся на вечеринку в компании Уолтера Сувари, старосты седьмого курса Хаффлпаффа. Фея Моргана в ее исполнении была просто очаровательной, но Сувари, со своей неприглядной внешностью и попыткой изобразить рыцаря, просто терялся рядом с ее красотой, однако Том едва держался, чтобы не бросать на него косые взгляды. Неужели ревность? Слакхорн обещал пригласить интересных гостей, но пока среди коллекции его учеников не было никого примечательного. Профессора, министерские чиновники, репортеры и игроки в квиддич, безрыбье. Вечеринка только занималась, и небольшой камерный оркестр для фона играл музыку средних веков. Вопреки тому, что на такие мероприятия студенты приходили парами, Том был в гордом одиночестве, но его все же интересовало, где шляется его странная подруга по исследованию северного сияния. Дамблдор до сих пор относился к их общению настороженно. Аврора, несомненно, стирала эту грань, позволяя Редблу потихоньку втираться в доверие к человеку, с которым у него никогда не было хороших отношений. Застывший в одной позе Абрахас привлек внимание Тома. Он проследил направление его взгляда, но за широким Слакхорном разглядеть вновь пришедших не представлялось возможным. Пузатый монах совершил рукопожатие неизменно потной ладонью и отошел в сторону, открывая гостя. Слакхорну оставалось только расстелить перед ним красную ковровую дорожку. Так вот что за важная персона обещалась посетить этот глупый маскарад. Луи Малфой выглядел как обычно, шикарно и со вкусом, но, несмотря на свой некарнавальный вид, не сильно выделялся среди пестроты ряженых. Дорогой сюртук, явно пошитый каким-нибудь знаменитым кутюрье, сидел как влитый, а ряд золотых пуговиц не давал сомнений, что они сделаны именно из золота. Абрахасу явно не понравилось появление отца, но стерев с лица недовольство, он смело взял Эвелин за руку и направился к нему. Луи, насколько успел понять Том, любил внезапные визиты, но они не всегда были уместны для его сына. Стоило Абрахасу и Луи отойти в сторонку, как двери в импровизированную залу распахнулись, ударившись о стены с таким грохотом, что все присутствующие обернулись. На пороге возник взлохмаченный Поттер, в его глазах светился вселенский ужас, будто за ним гналась Мантикора. «Мистер Поттер, что случилось?» — воскликнула Мерисот и, всплеснув руками, оказалась возле мальчика. «За мной гонятся доспехи!» Они размахивали мечом. Закричал он и в испуге схватился за край праздничной мантии профессора. «Ради Мерлина, мистер Поттер, не говорите ерунды. Вы, наверное, стали жертвой шутки кого-то из разряженных студентов». Мерисот изменилась в лице, она потрепала испуганного пятикурсника по волосам. «Мистер Крауч выходил, а он, насколько я помню, оделся рыцарем». «Нет-нет-нет, профессор». Он так энергично замотал головою, что казалось, она вот-вот оторвется от его шеи. «Это гринвичские доспехи с четвертого этажа. Я проходил мимо, их уже там не было», — завопил Поттер. «Что-то случилось?» Пробормотал Дамблдор, обойдя Тома, направляясь к Мерисот. Возле них оказался и Диппет, до этого не покидавший профессорского стола. «Армандо, не может быть, чтобы стражи Хогвартса проснулись». Эту фразу расслышали немногие, кто находился рядом. По помещению прошелся шепоток. В зале стихла музыка, все присутствующие, кто читал историю Хогвартса, знали, что охранники замка, статуи, доспехи и горгульи оживали, если школе грозила опасность. «Мистер Поттер, вы уверены в том, что вы видели. Я видел то, что я видел, и доспехи хотели меня порубить. Не может такого быть. Стражи никогда бы не напали на студента, возмутился Дамблдор. Он достал волшебную палочку и собрался выйти в распахнутые двери, но внезапно откуда-то из коридора донесся клацающий металлический звук, и Альбус так и не перешагнул порог, а отдалившись, закрыл собой Мерисот, Диппета и Поттера. «Страж идет», — донесся призрачный голос сэра Николаса. Он влетел в залу, просочившись через Лонгботтома, на чьем лице отразилась такая гримаса, будто он съел пару фунтов собачьих экскрементов. Не повезло и Маклагину, его перекосило не меньше. Металлическое лязганье постепенно становилось громче, и замершие от испуга студенты притихли. Все произошло так внезапно, что никто даже не успел среагировать. В одну секунду в проем на огромной скорости вбежал металлический охранник Хогвартса под визг отпрянувших в разные стороны студентов. Рыцарь, не сбавляя скорости, снес фуршетный стол, запнулся железным сапогом о край ковра и с оглушающим грохотом ведра с гайками со всего размаху шлепнулся прямо под ноги не сдвинувшемуся с места Луи Малфою. Тот ни капли не испугался, лишь изобразил на лице искреннее презрение к происходящему. «Мистер Малфой, в сторону!» — скомандовал Слакхорн и попытался схватить того под локоть, чтобы оттащить, но испугавшись шевеления в груди металла, он пискнул и отскочил, наступив на ногу Минерве МакГонагалл, зашипевшей подобно кошке. «Разойдитесь, разойдитесь!» Вокруг доспехов собрались профессора, направив на них свои волшебные палочки, но ощущалось нечто странное, складывалось впечатление, что стражу тяжело было пошевелить даже пальцами. «Диксит Сустас!» Сиреневый луч заклинания директора врезался в металл, заставив его на мгновение задребезжать, но судя по выражению лица Диппета, он не этого ожидал. «Странно», — пробормотал он озадаченно. «Страж не откликается, он не оживал». В этот же момент в доспехах началась непонятная возня, заставляя позвякивать отдельные части. Железная перчатка дернулась, но не сдвинулась с места, и откуда-то из-под опущенного забрала донеслось жалобное попискивание, но разобрать слов не удавалось. Том сощурился, распознавая в звуке нечто подозрительно знакомое, и приблизился к профессорам. «Осторожнее, мистер Риддл. Профессор Диппет, кажется, я знаю причину внезапного буйства стража», с усмешкой произнес он, вставая рядом с уже не на шутку заинтригованным Луи, внимательно следящим за действиями Тома. Он опустился на корточки, осторожно повернул шлем в бок, услышав недовольное ворчание, и стянул его. Профессора впали в ступор от увиденного. Чья-то светлая голова, сокрытая ворохом спутанных волос, наконец-то была свободна. Том усмехнулся и оглядел постепенно приходящих в себя преподавателей. «Мисс Уинтер», такого удивления в голосе Мерисот никто раньше не слышал. Аврора сплевывала собственные волосы. Том, пытаясь сдержать смех, помог ей убрать их с лица. Первым, на кого она посмотрела, оказался откровенно веселящийся ситуацией Луи Малфой. «Здрасте», — сообразила Аврора, встретив незнакомое лицо. «Интересные у вас студенты», — директор Диппет, насмехающимся тоном произнес Луи, разглядывая девочку, чья голова казалась просто малюсенькой по сравнению с железным телом. Дамблдор явно не знал, как реагировать на внезапное появление своей внучки, а та, осознавая, что идея надеть доспехи оказалась провальной, попыталась изобразить улыбку, больше похожую на демонстрацию зубов. Оставалось загадкой, как Аврора смогла влезть в эту груду металла, а главное, как ей удалось передвигаться. Скоростной бег, скорее всего, был инерционным. В зале стали раздаваться смешки, но профессора, похоже, не находили в ситуации ничего смешного. Как вам вообще пришло в голову надеть на себя доспехи? Диппет, похоже, не мог подобрать нужных слов. Да как вы, Альбус? Он вопросительно посмотрел на Дамблдора, который, придя в себя, гневно сверлил Аврору взглядом, да таким, что с кончика его палочки сыпались красные искры. Как вы могли допустить подобное? Да это беспредел. Никто из непосвященных так и не понял, почему Диппет обращался конкретно к нему, ведь деканом Авроры была Мерисот. Интересный выход из положения, мисс Уинтер, раздался голос над головами, принадлежавший потешающемуся почти безголовому Нику. А я думал, что на нечто подобное способны только гриффиндорцы. Что ж, видимо, я ошибался, но это вы не пустили меня без костюма. Она все еще лежала на полу, и никто не собирался ее освобождать. Не время для иронии, сэр Николас, пригрозил Диппет, бросив строгий взгляд на призрака, «Мисс Уинтер, гринвичские доспехи – собственность школы, и вы не имели никакого права использовать их в качестве карнавального костюма. Но сэр Николас уполномочен не пускать студентов без карнавальных костюмов и все, или хотите сказать, что это он посоветовал вам взять доспехи? Нет, тогда какого Мерлина вы это сделали?» Разгневался Диппет, сжимая кулаки изо всех сил. «Я, простите, профессор, директор Диппет», все присутствующие обратили внимание на Луи Малфоя, сложившего руки за спиной. «Я, конечно, понимаю, что эта студентка нарушила правила, но сегодня сочельник и думаю, что серьезные разговоры и карательные меры можно отложить на завтра. Мистер Малфой, это вопиющее. Полагаю», спокойно перебил Малфой, «мисс Уинтер, так ведь», уточнил он, «усвоила, что поступила неправильно. Не стоит портить праздник студентам, предлагаю продолжить торжество». Ах, как это было благородно с его стороны и как позерски. Луи Малфой умел манипулировать людьми в любых ситуациях, привлекая внимание к своей персоне, а внимание он очень любил. За его спиной собрались гости Слокхорна, среди которых были писаки, которые улавливали любые, даже мимолетные жесты этого человека. Диппет с шумом выпустил воздух, понимая, что Малфой прав, и портить праздник не хотелось. Его не пробрал жалобный взгляд внучки Дамблдора. «Что ж, мисс Уинтер, не знаю, как вам вообще удалось передвигаться в этих доспехах, но думаю, что вы найдете способ вернуть их на место. И да, на них не действуют простейшие чары», сказал Диппет и, развернувшись, побрел обратно к профессорскому столу в укромном уголке, огороженном тюлем. Вслед за ним с мизансцены исчез и Малфой-старший, все быстро потеряли интерес к инциденту и продолжили гуляние. «Как это не действует, а как он думает, я сюда пришла», искренне удивилась она. «Может, мне кто-нибудь поможет встать?» Она зашевелилась, но бросила попытки выбраться из неподъемной кучи железа. «Очень интересно», задумчиво проговорил Дамблдор, продолжая сверлить ее взглядом. «И какие же чары ты использовала, Аврора?» «Ну, как обычно, я облегчила вес, но кажется, на последних ступенях лестницы они перестали действовать, и тогда я едва не упала и по инерции совершила сумасшедший кросс, до смерти напугав Поттера», усмехнулся Том. «Аврора, чары облегчения веса относятся к высшим чарам, заметь, трансфигурации. Аврора, я удивляюсь, какой ты иногда можешь быть безответственной и беспечной», со вздохом произнес Эльбус и посмотрел на угрюмого Диппета за столом. «Дурья твоя башка, ты же знаешь, как директор трепетно относится к школе». Альбус взмахнул волшебной палочкой, и крепления доспехов с щелчками открылись. Аврора вскочила на ноги, поправляя в конец измявшуюся юбку. Том скептическим взглядом посмотрел на совсем обычное зеленое платье, подпоясанное черной лентой. А ей действительно шел зеленый цвет, только на голове, как всегда, пикси что. «Ты чего одна-то пришла, где Турпин?» — поинтересовался он, припоминая, что Аврора обещалась прийти со спутником, охотником рейвенкловской квиддичной команды. «И где твой костюм, Турпин?» Аврора вылупила глаза. Он решил не идти. «Так, значит, она соврала. Вальбурга днем сказала, что карнавала не будет», — проворчала она. Пытаясь скрыть очевидную ложь про партнера для карнавала, Аврора поглядывала в сторону вышеупомянутой Блэк гневным взглядом. «Зачем она меня обманула? Я после обеда пошла в Кабанью Голову и вернулась совсем недавно и не подумала о карнавале. И ты поверила?» — удивился Том. «А с чего она вообще соврала?» — насупилась она, машинально продирая пятерней спутавшиеся патлы. «Кто знает?» — Том пожал плечами, рассеянно наблюдая ее безуспешные попытки привести прическу в порядок. «А ты чего без поры?» — внезапно Аврора обратила на него осмысленный и даже пытливый взор. «Я всегда без поры», — Том бросил испепеляющий взгляд на Сувари, примостившегося с Джакондой за одним из столиков. «Отлично, это просто замечательно», — раздалось восклицание, исполненное подлинного ликования. Том и Аврора синхронно повернулись в сторону Альбуса, сказавшего эти слова. «Ты о чем?» — оторопело спросила у деда Аврора, подозревая нечто не очень хорошее. Но он уже взмахнул волшебной палочкой, с лукавой улыбкой произнося какие-то сложные заклинания. Том и Аврора с ужасом переглянулись, обнаруживая, какой эффект оказывают эти чары на них обоих. Сюрка Ридбла на глазах стала менять цвет с синего на красный, а на груди на ткани стал вырисовываться желтый дракон в профиль. «Что вы делаете, профессор?» Он с опаской посмотрел на то, как его стеганая куртка под сюркой обрастает легкой тканью, по текстуре напоминающей металлическую кольчугу, а платье Авроры меняет форму. Юбка на глазах теряла свою пышность и спускалась к полу, внизу покрываясь мелким орнаментом. Черный пояс сполз на бедра и превратился в золотую тесьму, такая же обрамляла и декольте. Ткань обтянула талию, на глазах преобразовываясь в плотный корсаж. Ай, щекотно же! Аврора запрыгала на месте, пытаясь почесать бока, и едва не запуталась в отросших в одно мгновение широких рукавах, пышно присобранных на плечах. Прекрати! Том с отвращением смотрел на красно-желтую расцветку своего одеяния и даже с завистью на платье Авроры, которая не изменила цвет. «Ты что сделал?» Она крутилась из стороны в сторону, разглядывая преобразование своего костюма. Она осторожно подняла взгляд на Тома, угадывая его отношение к шалости ее дедушки. На вид могло показаться, что разряженный в гриффиндорские цвета Риддл спокоен и равнодушен, но именно эту его маску она знала как никто другой. Она сделала умоляющее лицо, призывая того к спокойствию. «И что мы изображаем?» – негромко спросила Аврора, продолжая с опаской наблюдать за Томом. «Еще не все, профессор, может, достаточно?» – процедил Том, нащупывая на спине Хауберка. «Капюшон, всего пара деталей. Накиньте капюшон, мистер Риддл», – добродушно попросил Альбус и повернулся к валяющейся на полу груди доспехов. Он опустился на корточки и осторожно извлек из намертво зажатой руки рыцаря большой меч, но поднять не смог. Сделав пару пассов волшебной палочкой, он облегчил вес предмета и передал его тому. «Как тебе удалось утащить такую тяжесть?» Перчатку заклинило, пожала плечами Аврора, поглядывая на Тома, резкими движениями всовывающего меч в ножны на поясе Сюрка. Последние капли его терпения по отношению к Альбусу уже давно исчезли, и он держался на честном слове. А сам Альбус, судя по всему, проверял его выдержку, как всегда наслаждаясь ситуацией. «Это все, профессор, последний штрих», словно он ожидал этого вопроса. По мановению волшебной палочки шлем павшего гринвичского рыцаря взлетел вверх, ужасающе лязгнув забралом. Том и Аврора опасливо переглянулись. «Шлем – это лишнее», – простонала Аврора. «Издевательство». Том был полностью согласен с ее словами, но и в его глазах застыл знак вопроса. Когда шлем и забрало отсоединились друг от друга и стали желтеть, приобретая золотой оттенок, конечный результат стал понятен почти сразу. Стоило пока бесформенным кускам металла отрастить острые резные зубья. Миниатюрные и довольно крупные драгоценные камни появились на поверхности двух корон разных размеров, женской и мужской. Том и Аврора подобно изваяниям застыли на месте, проклиная Дамблдора за его фантазию, когда короны опустились им на головы. Последний взмах волшебной палочки достался волосам Авроры. Они практически не изменились, но стали выглядеть более ухоженно. Волнистые пряди приобрели блеск и перестали выглядеть паклей, разделились на крупные локоны и легли на плечи мягкими волнами. Пожалуй, этому преобразованию Аврора была рада, ведь ей не хватало мастерства справиться с такой неимоверной длиной, отказываться от которой она не желала. «Все», — осведомился Том холодно, глядя на довольного проделанной работой Дамблдора. Тому оставалось только захлопать в ладоши. «Да, король Артур, ваше величество», — Альбус поднес ладонь к груди и склонился в вежливом шутливом поклоне. «О, великий Мерлин!» – прошептала Аврора, закатив глаза. «Спасибо!» – отозвался тот, подмигнув ей. Аврора не сразу поняла, что ее восклицание можно было принять за обращение к персонажу, которого изображал Дамблдор. «Я старался, прекрасная королева Гвиневра!» «Кто о?» «Жена короля Артура!» – пояснил он. Аврора скривилась в отвращении, глядя на Тома. «Не еет, жуть, да ты где, профессор?» Ей не хватало воздуха от возмущения, но Том схватил ее под локоть и потащил подальше от Дамблдора, опасаясь, что тот решит вырастить из соседнего стола коня. Он перегнул палку. Возмущенно фыркнула Аврора, понимая, что мысль ушла из головы. «За что он так со мной?» Вопрос прозвучал так, будто во всем был виноват находящийся рядом король Артур. «Тебе не кажется, что он что-то себе нафантазировал, хаэм о нас?» Том бросил на Аврору уничтожающий взгляд, и та отпрянула, задев рукавом чей-то кубок с шампанским, который благополучно свалился ей под ноги. «От вас одни потери, мисс Уинтер», — раздался ледяной голос за ее спиной. «Страшно подумать, что вы творите на зельеварении». Аврора обернулась, чтобы встретиться с рядом золотых пуговиц на сюртуке мистера Малфоя. Он отнюдь смотрел не на нее, а с интересом разглядывал Тома. «По зельям у меня превосходно, и...» «Спасибо, сэр, что отмазали меня перед директором Диппитом», — беспечно проговорила Аврора. «Отма что, простите?» — удивленно переспросил он. «Я, кажется, немного не понял». Аврора хихикнула в кулачок, но Луи явно не нашел ничего смешного в ситуации, а лишь, искривив губы, бросил на нее мимолетный взгляд и вернул его на Тома. «А вы были студентом профессора Слокхарна?» – поинтересовалась она. «А как вас зовут? Почему вы не в костюме?» «Аврора, иди, принеси мне сливочного пива». Том оказался рядом с ней напротив Луи, но ей подумалось, что он хотел встать перед ней, чтобы загородить. «Мистер Малфой, извините, Аврора иногда бывает излишне любопытна. Может, мне еще твои носки постирать?» Дорогой, грозно подбоченившись, перебила она. «Мистер Малфой, вы отец Абрахаса?» С интересом рассматривая мужчину, произнесла Аврора. «А вы не похожи на себя в газете, ХМ. Я думала, вы выше и стройнее. Ой, у вас такая симпатичная брошечка с камушками. Это заколка для шейного платка», глядя на нее сверху вниз, поправил Луи, начиная злиться. Том подумал, что пора принимать меры и убрать глупо улыбающуюся Аврору подальше от аристократа. «Если ты сейчас же не уйдешь, боюсь, что мистер Малфой потеряет сознание от твоей фееричной харизмы», намекнул Риддл. Видя, что Аврора не понимает, к чему он клонит, он склонился к ее уху и тихо пробормотал. «Не хами, это же отец Абрахаса. О, но я же, наоборот, комплименты говорю». Глаза Авроры стремительно сделались почти идеально круглыми от удивления. «Иди за пивом, надолго, живо», настойчиво оттесняя ее подальше от Луи, прошептал Том. Насупившись, она покинула их, присев напоследок в вежливом к Никсоне. Она сочла это за лучший способ проститься с этим человеком. Наблюдая ее поклон, Малфой-старший, кажется, смягчился и улыбнулся. «Интересный у вас вкус, мистер Риддл», донеслась до ее слуха его последняя фраза с явной иронией. Аврора искренне не понимала, почему Том так нагло вытолкал ее из разговора, но после последних слов мистера Малфоя злорадствовала, представляя, как лицо друга покрывается красными пятнами. С ним случалось это редко, чаще всего, когда мистер Буклав делал подобные намеки, заставая их в библиотеке вместе в очередной раз. Она схватила с пробегающего мимо подноса последний бокал, опередив чью-то руку. «Ах, ну я смотрю, что ты все же пришла». Аврора бросила позаимствованный Риддла испепеляющий ледяной взгляд на Вальбургу Блэк, чье ангельское личико выражало противнейшее наигранное сочувствие. «Ой, извини, мне и в голову не пришло, что карнавал состоится. Я считала это шуткой», продолжила Вальбурга. Аврора подарила ей издевательскую улыбку, этому она научилась у него же. «В твою голову вообще редко что приходит, потому что думаешь спинным мозгом. Ха, вот дурочка, в спине нет мозга», мерзко захихикала Вальбурга. «Представляешь, Каспар, мозг в спине. Ха-ха, может, она еще скажет, что в зубах мозг есть». Радостно заржал Каспар, находившийся поблизости. Приподняв брови, Аврора просто покачала головой из стороны в сторону, поражаясь искрометной тупости двух слизеринцев, и оглядела зал. Среди танцующих пар нашлись Эвелин с Абрахасом, такие красивые, что остальные рядом с ними меркли. Действительно король и королева, а не то, во что превратил Дамблдор Аврору и Тома. И хотя эпохи были разными, и, несомненно, их с Томом средневековые наряды тоже имели свою прелесть, эта пара сегодня блистала. Аврора перевела взгляд на танцующих Джеки и Уолтера, который уже давно пускал на нее слюни. Джоконда постоянно возвращала его руку с бедер на талию, а тот, захмелев, похоже, планировал поцеловать ее, в предвкушении покусывая губы. Джеки постоянно отстранялась и пыталась избежать его прикосновений. Набравшись смелости, Аврора быстрым шагом пошла к толпе танцующих и, встав напротив пары, вежливо прокашлялась, привлекая внимание. «Джеки, тебя профессор Уидмар просил подойти», придумала она отговорку. В синих глазах Джоконды сначала появилось непонимание, но бросив взгляд на преподавательский стол, где Уидмар чем-то оживленно общался со Слокхарном, поняла, что имеет в виду Аврора. «Подожди, до конца песни осталось еще немного», Сувари игриво дернул бровями. «Прости», Джеки выпуталась из его рук и подошла к Авроре. «Да танцуем в следующий раз», как только они отошли на небольшое расстояние, она добавила, «которого никогда не будет». «Спасибо, Аврора, интересный у тебя наряд». «Спасибо, наши наряды чем-то схожи, они из одного века. Похоже, что тут наберется полная коллекция из легенд о короле Артуре». Аврора старалась ничем не выдавать волнение, ведь Джоконда уже очень давно с ней не общалась. «Да, я видела, что сделал профессор Дамблдор. Мне показалось, Том хотел проклясть его чем-то не очень приятным, она хихикнула, но когда Аврора открыла рот, подбирая оправдательные слова по поводу их отношений с Риддлом, опередила ее. «Я знаю, слышала 100 раз». Помедлив, Джеки взяла подругу за руку и потянула подальше от толпы к большому окну, скрытому вуалью цвета охры. Ее глаза бегали из стороны в сторону, Джоконда выглядела просто замечательно на этом карнавале, но в последние дни была особенно бледна, словно ее лицо покрыли штукатуркой. «Я, наверное, должна извиниться». «Нет, Джеки, это я виновата. Просто у нас с Томом есть кое-какое исследование. Прости, я не могу тебе сказать какое, это не только наша тайна». «Я понимаю», — на удивление легко согласилась та. «И я понимаю, что вас с Томом не связывает ничего, кроме учебы». «Подожди», — снова опередила Джоконда, схватив подругу за руки. У нее были такие холодные руки, что Аврора почувствовала, как по спине пробежали неприятные мурашки. «Я сглупила, действительно сглупила, я не обвиняю тебя ни в чем. Просто, ох, как бы это сказать, я даже благодарна, Том мне совсем не подходит. Понимаешь, он совершенно не такой, каким я себе его представляла. Он, конечно, обходительный джентльмен, но я все равно слишком идеализировала его. Но ты...» Джеки опустила взгляд. «Я поначалу действительно злилась, а потом... Аврора, я очень переживаю. Я немного запуталась. Еще никогда Джеки не разговаривала междометиями и не была так взбудоражена. Складывалось впечатление, что ее колотило от выплеснувшихся эмоций. Аврора заметила, как заблестели глаза подруги, и просто обняла ее, слушая глупые оправдания уже сквозь собственные слезы. Джоконда стала для нее важным человеком, другом, ключиком к новым знакомствам в Хогвартсе и просто близким человеком, которому она могла довериться. Стоило больше настаивать на примирении раньше. Джеки успела вернуться в свои беды, в свой замкнутый мир. Оправдания не имели смысла, ведь ее невозможно было не понять, но главное, не стоило больше позволять ей оставаться одной. Давно стало ясно, что для нее и Лаиса и Мередит уже не такие близкие подруги, а Абрахас теперь больше уделял времени Эвелин, невольно отдалившись от Джеки. «Тихо-тихо, перестань», — Аврора гладила подругу по спине, смаргивая собственные слезы. «Я очень рада, что ты позволила мне подойти к себе. Наверное, виновато сливочное пиво», — Джеки подавила горький смешок. «Просто ужас какой-то, Аврора». Она отстранилась от нее с грустной улыбкой. «Прости мне мою глупость, я постараюсь больше не вести себя так. Ты ни в чем не виновата, Джеки, и ты меня прости», — с такой же грустью отозвалась Аврора. «Мы обе не должны были вести себя так, но ты постоянно хотела со мной поговорить, а я, Мерлин, в какой-то момент я почувствовала себя виноватой и не подпускала. Прости меня, обещай, что простишь». «Ладно, пообещай». На следующее утро Аврора проснулась в отличном настроении, хоть и с больной головой. Остаток вчерашней вечеринки они с Джеки проговорили взахлеб, жалуясь на то, как сильно скучали друг по другу. Они осушили без малого по 3 кружки сливочного пива, и пьяных и заплаканных их провожал до гостиных почему-то Цигнус Блэк. Они не замечали его присутствия, а, обнявшись и шатаясь, плелись по коридору, распевая гимн Хогвартса и выслушивая короткие комментарии собственному поведению от провожатого. Подруги долго не хотели расставаться и стояли, обнявшись, возле гостиной Хаффлпаффа, первого пункта назначения, пока с головы Авроры не слетела корона, превратившаяся обратно в забрало. Никогда в жизни они так не напивались. Солнце ослепительно светило в незашторенные окна, заставляя щуриться. На улице был такой мороз, что в холодном замке не спасали даже постоянно горящие камины. Аврора подтянула одеяло повыше и свернулась калачиком. С губ не сходила улыбка. Взгляд упал на прикроватную тумбочку, где лежала брошка Джоконды в виде пчелы, которая во время нескончаемого прощания была торжественно прикреплена Авроре на грудь, будто орден Мерлина первой степени. Сегодняшний день был последним перед каникулами, завтра все студенты разъедутся по домам. Абрахас и Эвелин будут праздновать Рождество вместе с семьей Уилкисов. Из слизеринцев вообще никто не останется в Хогвартсе, кроме Тома. Конечно, ведь ему просто некуда идти, пускай он и получал неоднократные приглашения от Друэлла и Цигнуса погостить у кого-то из них. Том решил начать подготовку к Жабо, только понять его истинные намерения и стремления было сложно. Он изучал слишком много предметов и совершенно не представлял, кем хочет стать в будущем. Слакхорн предложил ему рекомендации в Мадридскую академию зельеваров, Диппет пророчил юриспруденцию в университете политики и судебного дела, которую заканчивали все предыдущие министры магии, но пока Том находился в раздумьях. Аврора сильно удивилась, узнав от него, что Крауч планирует поступить на факультет менталистики в тот же университет. Каспар мечтал стать стирателем памяти. Цигнус займется делом семьи. Сама Аврора уже выбрала наиболее подходящее будущее для себя, небольшой узкоспециализированный институт древних культур, где она планировала изучать руны, астрономию и археологию. Еще ее интересовала гербология, но к исследованиям древности она питала особое отношение, даже не могла толком объяснить, почему так сильно хотела стать археологом. Израил Уидмар как-то поделился с ней, что его погибшая жена была влюблена в свою работу, но она ее и погубила. Ее так и не нашли, а в Африке до сих пор продолжались военные действия, и неизвестно, где находилась та гробница, которую изучала ее экспедиция. Довольно опасная работа, увлечение, однако в том случае была повинна война. Джеки сказала, что останется в Хогвартсе на каникулы, порадовав тем самым Аврору. Вчера они, кажется, много чего запланировали на предстоящий отдых. Размышляя о вчерашнем примирении, Аврора только сейчас заметила, что в спальне девочек не было никого кроме нее. На часах было около 11 утра. Странно, вчерашняя вечеринка сильно затянулась, а соседки по комнате обычно любили поспать. Завтрак был благополучно пропущен, но выбираться из постели все равно стоило. Аврора планировала найти Джеки и провести день вместе с ней, невзирая на то, что они договорились с Томом сходить за очередной порцией цветов для исследований Дамблдора. Она с удивлением обнаружила, что и в гостиной царила пустота, а из спальни мальчиков не доносились голоса. Почесав макушку, Аврора направилась к выходу, как перед самой дверью возник один из хогвартских эльфов и едва не упал, столкнувшись головой с ее коленкой. «Ты чего тут забыл?» – удивленно спросила она, пока эльф потирал ушибленную макушку. «Сэр Генри пропал с портрета, мисс», – пропищал маленький домовик, прижимая ушки. На его огромных глазах блестели слезы. «Рейвенкловцы не могут попасть в собственную гостиную. Что, все, чего плачешь?» Никто и не заметил, что его не было, когда все отправились на завтрак. «Плачу», — он шмыгнул большим носом и утер сопли рукой. «Мисс Мимзи, ты там?» — донесся глухой голос миссис Норрис по ту сторону портрета.